Неприходящее в приходящем надо понять. И не только понять, но и освоить. То есть ассимилировать в сознании. Если все, что есть, существует в беспредельности, то и каждая, даже малая частица всего, есть выражение беспредельности. Как капля воды из океана выражает его состав. Тогда вечность приобретет новый аспект своего выражения, являя во времени лик неприходящего. Говорят о вечной жизни. Да, это так. Жизнь вечна, хотя и проявляется во временности умирающих и вновь нарождающихся форм. Даже само время отсчитывает секунды биением пульса маятника вечности. Все рождается из беспредельности, и все в беспредельность уходит, и не исчезает ничто. Сознание, связывающее себя с явлением вечного во временном, само становится над потоком меняющихся трансформаций окружающего его мира. И тем приобщается к неприходящему. Длительность космических процессов и жизни галактик подходит уже к пределам вечности, по сравнению с которыми земная жизнь человека со всеми ее событиями, как миг перед миллиардами лет. И это сравнение доступно уму человека, ибо в нем, как и во всем, заложены элементы беспредельности, ибо сам человек тоже есть выражение вечного во временном. Понятие беспредельности и книгу «Беспредельность» людям даем, чтобы мыслью могли к ней прикоснуться и почуять себя не только участниками беспредельной жизни, но наследниками всего, чем по космическому праву предназначено овладеть человеку. Мы в беспредельность открываем врата, и желающий может войти.